Между пустой атомной орбиталью H+, и неподеленной парой электронов аммиака по донорно-акцепторному механизму возможно образование дополнительной связи, и образуется катион аммония.